Саша с Лаймом летели в Европу врозь. Она в Париж, он в Лондон. Они практически одновременно добрались до места, и она сразу ему позвонила. В его голосе слышалось отчуждение. Они говорили коротко, Лайм пообещал прилететь на уикенд. Но Саша не очень верила. Да Лайм и сам не был уверен в том, захочет ли он сдержать свое обещание. Что-то сдвинулось в их отношениях. По безмятежности был нанесен болезненный удар, спасибо Татьяне. Саша не собиралась ради Лайма начинать военные действия с дочерью. Татьяна по праву рождения может рассчитывать на ту беззаветную любовь, какой от Саши добивается Лайм. А у него такого права нет. На неделе он встретился с Ксавье, они посидели в ресторане. Лайм попытался обсудить создавшееся положение, но понял, что Ксавье обо всем судит по своей благополучной жизни. У него были замечательные родители, в чьей любви он никогда не сомневался. Лайм этого был лишен, у него в душе было полно шрамов. И теперь из-за этих шрамов страдала и Саша. Он никак не мог себя обуздать. Разница в возрасте и образе жизни лишь усугубляла положение. Саша опять мучилась сомнениями в возможности их прочных отношений. Она всей душой желала их продолжения, но не ценой объявления войны собственной дочери. Это была бы слишком высокая плата за любовь. В пятницу вечером Лайм прилетел в Париж, и этот уикенд прошел вполне благополучно. Лайм остался на 14 июля, и они вместе смотрели парад на Елисейских полях. Лайм вспомнил, как они вместе ходили в Нью-Йорке на бейсбольный матч. И еще он много говорил о своих детях. Перед отъездом из Штатов Лайм хотел с ними еще раз повидаться, но оказалось, они уехали с Бет, а он обещал навестить их в сентябре. В галерее в июле было тихо. Саша с волнением ждала поездки в Сент-Тропе с детьми. Она старалась поменьше говорить об этом с Лаймом, чтобы не бередить раны. Татьяна, наконец, прекратила играть в молчанку, но говорила с матерью сквозь зубы. Трудно было представить, во что превратится их совместный отпуск. Ксавье надеялся, что сестра все же попытается держать свои эмоции при себе. Но появление Лайма грозило бы непредсказуемыми последствиями. Ксавье сообщил матери, что Лайму он так и сказал. В последнюю июльскую субботу они гуляли с Оксом в Булонском лесу, и Лайм вдруг повернулся к Саше. «Что ты решила насчет отпуска?» Вопрос застал ее врасплох. Она думала, что все уже обговорено, хотя им обоим хотелось, чтобы провести это время вместе. И тут вдруг выяснилось, что Лайм ждал, что она передумает или сумеет уговорить Татьяну. Тот факт, что она до сих пор этого не сделала, Лайм воспринял как очередное Сашино предательство. «Что ты имеешь в виду? Что я должна решить? Мне кажется, тут и говорить не о чем. Как ты себе представляешь этот отпуск вчетвером? Я и так вся издергалась, не знаю, как подступить к Татьяне. Придется столько сил положить, чтобы хоть как-то наладить с ней отношения. У нас с тобой еще много времени будет для путешествий и отдыха». «Ты, стало быть, не собираешься вправлять ей мозги?» Лицо у Лайма было каменное. «Не сейчас. Потом, если надо будет, я это сделаю, но, надеюсь, до этого не дойдет. Со временем она просто свыкнется с мыслью, что мы с тобой вместе. Даже взрослые дети, бывают, с трудом переносят то, что их мать или отец с кем-то встречается». Саша воспринимала упрямство дочери именно в таком свете. «Если ты на нее сейчас не надавишь, она меня никогда не примет», — наседал на Сашу Лайм. «Она только на прошлой неделе согласилась разговаривать со мной», — напомнила ему Саша. «Лайм, я не могу насильно заставить ее тебя любить. Вспомни, при каких обстоятельствах она с тобой познакомилась. Я имею в виду вашу встречу в Саутгемптоне. Не торопи события». «Она ведет себя, как избалованная девчонка», — заявил он. «Справедливо, но сказано уж больно не по-доброму. Но Татьяна ведь ее дочь». Тон, каким говорил Лайм, ее задел. «Ты тоже», — мягко заметила она. Лайм не стал продолжать разговор и стал играть с собакой. По дороге домой он не проронил ни слова. И дома ходил надутый и злой, как мальчишка, обидевшийся на строгую мать. Саша готовила ужин, когда Лайм вдруг спустился с рюкзаком в руках. «Ты куда это?» — спросила она, замирая от страха. Она уже знала ответ.